но без него мне стало скучно. Когда я жила в одном городе с ним, я жила спокойней. Я всегда живу в одном городе, а люблю другой. «А я ни один город не люблю», — произнес Сербинов. «Я люблю только, где всегда много людей на улицах». Софья Александровна глядела на фотографию. Там был изображен человек лет 25 с запавшими, словно мертвыми глазами, похожими на усталых сторожей. Остальное же лицо его, отвернувшись, уже нельзя было запомнить. Сербинову показалось, что этот человек думает две мысли сразу и в обеих не находит утешения, поэтому такое лицо не имеет остановки в покое и не запоминается. «Он неинтересный», — заметила равнодушие Сербинова Софья Александровна. «Зато с ним так легко водиться. Он чувствует свою веру, и другие от него успокаиваются. Если бы таких было много на свете, женщины редко выходили бы замуж». «Где же я его встречу?» — спросил Сербинов. «Может, он умер уже?» «Почему не выходили бы замуж? А зачем? Замужем будут объятия, ревность, кровь. Я была один месяц замужем, и вы сами знаете. С ним, наверное, ничего не надо. К нему нужно лишь прислониться, и так же будет хорошо». «Встречу такого напишу вам открытку», — пообещал Сербинов, и пошел поскорее одевать пальто, чтобы унести в нем простыню. С площадок лестницы Сербинов видел московскую ночь. На берегу реки уже никого не было, и вода лилась, как мертвое вещество. Симон шептал на ходу, что если бы изувечить Софью Александровну, тогда бы она привлекла к себе его, и он мог бы полюбить эту лестницу. Каждый день он был бы рад ждать вечера, у него имелось бы место погашения своей опаздывающей жизни, другой человек сидел бы против него, и Симон от него забывался. Софья Александровна осталась одна, спать скучным сном до утренней работы. В 6 часов утра к ней заходил мальчик-газетчик, просовывал под дверь рабочую газету и на всякий случай стучал: «Соня, тебе пора. Сегодня 10 раз, 30 копеек за тобой. Вставай, читай про факты». Вечером после смены Софья Александровна снова вымылась, но вытерлась уже наволочкой и открыла окно в потухающую теплую Москву. В эти часы она всегда ожидала кого-нибудь, но никто к ней не приходил. Иные были заняты на собраниях, другим было скучно сидеть и не целоваться с женщиной. Когда темнело, Софья Александровна ложилась животом на подоконник и дремала в своем ожидании. Внизу ехали телеги и автомобили, и, притаившись, тихо благовестила осиротевшая церквушка. Уже много прошло пешеходов на глазах Софьи Александровны, и она провожала каждого с ожиданием, но все они миновали наружную дверь ее дома. Лишь один, постояв у подъезда, бросил на мостовую разожженную папиросу и вошел в дом. «Не ко мне», — решила Соня и притихла. Где-то в глубине этажей неуверенно шагал человек и часто останавливался для передышки или для раздумья. Шаги остановились около двери Софьи Александровны. «Шагай выше», — прошептала Соня, но человек постучал к ней. Не помня пути от окна до двери, через маленький коридор Софья Александровна открыла вход. Пришел Сербинов. «Я не мог уехать», — сказал он. «Я о вас соскучился в самом себе». Симон по-прежнему улыбался, но сейчас более грустно, чем раньше. Он уже видел, что здесь ему не предстоит счастье, а позади остался гулкий номер гостиницы и в нем книга учета потерянных товарищей. «Берите свою простыню у меня в пальто», — сказал Сербинов. Она уже просохла.